Часть вторая. Шпионы Хермана Ниенкеркена не ошиблись. Нынешней весной Клаус Штертебекер действительно пришел на Гевиголанд один. Не потому, что к этому вынудили какие-то приходящие обстоятельства. Просто на совместном совете с другими пиратскими главарями Годеке, Михелем и Вигбольдом было решено изменить свою обычную тактику, действовать скопом. Посчитали, что лучше будет разделиться и Михелю с Вигбольдом уйти в устье Везера, а Штертебекеру караулить гамбургские суда у Гельголанда. Именно это и побудило последнего раньше обычного покинуть свою зимнюю стоянку во Фризии и перебраться на остров. Обосновавшись на хорошо знакомых местах, пирата исправили все недоделки на кораблях и приготовились занять заранее намеченные позиции в устье Эльбы, откуда во все стороны направлялись торговые суда гамбуржцев. Выход из базы назначили на утро, но еще ночью с моря навалился густой туман, и, пережидая его, пиратская флотилия встала на якоря неподалеку от острова. Никто из командиров кораблей не думал, что такой погодой могут воспользоваться гамбургские капитаны. С носа корабля невозможно было разглядеть корму. А потому, проявив полную беспечность, пиратские команды легли спать, даже не выставив вахтенных. Лишь Штертебекер не нарушил исконных морских правил. На флагмане стража бодрствовала, как и положено, всю ночь. А между тем события набирали заданный им ход. Неся лишь кливер на бушприте, пестрая корова медленно, почти на ощупь, приближалась к пиратским кораблям. Когда продвигаться дальше стало опасно, с пестрой коровы спустили шлюпку, в которую сел корабельный штурман, переодетый рыбаком. Лавируя среди пиратских судов, он отыскал корабль Штертебекера и закрепился под его кормой. Однако бдительный вахтенный, услышав подозрительный шум, подошел к борту и перегнулся через него. — «Эй, парень, какого дьявола ты здесь делаешь?» — крикнул он, разглядев шлюпку, в которой почему-то горел огонь. Вахтенный подумал, что это заблудился в тумане кто-то из пиратов. «Я здешний рыбак», — откликнулся снизу хладнокровный штурман. «В этом проклятом тумане так холодно, что я решил погреться у огня. Позволь мне немного постоять под вашей кормой, она хорошо защищает от ветра». «Святая простота!» — воскликнул сжигаемый на костре чешский протестант Ян Гус, когда увидел, как набожная старушка подбрасывает хворост в медленно разгорающийся огонь. Точно так же можем воскликнуть и мы, отнеся свое изумление насчет простака вахтенного. Поверив лже-рыбаку, он перестал обращать на него внимание и тем самым подписал смертный приговор себе и всей команде корабля, поскольку штурман вовсе не грелся у огня, а расплавлял на нем заранее припасенный свинец. Растопив его, он залил им рулевые соединения пиратского корабля и стал ждать, когда свинец застынет и намертво заклинит руль. Удостоверившись, что все так и произошло, и флагман пиратов лишился всякой маневренности, штурман отвязал канат, удерживающий шлюпку, и благополучно отбыл в освояси. Первая часть плана, задуманного гамбургскими капитанами, была выполнена, и они повели свои корабли на сближение с противником. Застигнутые врасплох, пираты, тем не менее, не растерялись и оказали гамбуржцам яростное сопротивление. При первых же криках Штертебекер сорвался с рундука, на котором коротал ночь, и, схватив свой двуручный меч, выбежал на палубу. А одним взглядом оценил положение и бросился в гущу схватки, прорубая целые коридоры среди ландскнехтов.